1920-х годах юный Эд Салл проработал несколько лет в Кембриджской лаборатории Фредерика Гоуленда Хопкинса, одного из ведущих биохимиков того времени. Там он встретился с молодым английским биохимиком, вернувшимся из поездки в Германию. Он, этот ученый, и поделился с ним впечатлениями о лаборатории Абдерхальдена. По прибытии в Халле он рассказал Геру, профессору, о своих только что полученных в Кембридже результатах. «Когда опубликуете, Гер доктор?» — спросил Абдерхальден, явно заинтересовавшись. Англичанин ответил, что скоро, и черновик статьи уже готов. В тот день он собирался в путешествие в горы. Предупрежденный заранее о том, что все может случиться, он на всякий случай запер все свои бумаги в ящике стола, а для большей надежности повесил замок. Вернувшись, он обнаружил, что замок взломан, а рукопись исчезла. Расследование, затеянное англичанином, показало, что статья уже отправлена в печать практически без изменений. Только список авторов теперь начинался с Абдерхальдена. Исторический треск. В январе 1891 года сэр Уильям Прис, главный инженер британского почтового министерства, заявил в газетном интервью, что в области беспроволочной телеграфии все возможное уже сделано. Прошло всего лишь 10 лет, и на продуваемой всеми ветрами возвышенности на острове Ньюфаундленд Гульельмо Маркони поднес к уху телефонную трубку и услышал сквозь треск сигнал, переданный из бухты Польду в графстве Корнуолл. Передатчик и приемник разделяли 1800 миль, примерно 3000 километров. В том своем интервью главный почтальон Англии Прис утверждал, и многие специалисты с ним соглашались, что связать два берега Атлантического океана радиоканалом – несбыточная мечта, поскольку из-за кривизны Земли волны отправятся в космос. Прис, стоит заметить, к тому времени уже нажил себе сомнительную репутацию в деле предсказаний. После того, как Александр Грэм Белл продемонстрировал свой первый телефон, Прис, присутствовавший при этом, выступил перед Комитетом Палаты общин и уверенно произнес: «Американцам это открытие нужно, а нам нет. У нас сколько угодно мальчишек посыльных». Американцы, напротив, проявляли хоть и осторожный, но оптимизм. «Наступит день», — провозгласил мэр Чикаго после того, как ему продемонстрировали возможности телефона, — когда такая вещь будет установлена в каждом городе. С другой стороны, некий техасский сенатор, услышав, что штат Мэн и Техас скоро смогут поговорить друг с другом, воскликнул: «Да что может Мэн сказать Техасу?» Молодому, но весьма амбициозному Маркони было тогда 27 лет. Его англо-американская телеграфная компания, обосновавшаяся в здании старой больницы, едва справлялась с долгами. Окна его лаборатории выходили на гавань Сент-Джонса. У Маркони была цель — зарегистрировать трансатлантический сигнал. Однако в целях конспирации он рассказывал всем, что испытывает систему предотвращения кораблекрушений и хочет всего-навсего связаться с пароходом «Люцинда». Этим он никого не удивил, поскольку в те времена передать сигнал на расстоянии в сотню миль было уже обычным делом. 12 декабря, в четверг, разыгралась жестокая буря, однако Маркони решил продолжать работу и поднял антенну, прикрепленную к воздушному змею, на высоту 120 метров. Телефонную трубку он выбрал потому, что, как ему представлялось, человеческое ухо лучше любого другого приемника различит на фоне шума сигнал в форме слабых щелчков, которые, надеялся он, все-таки пробьются сквозь потрескивание. Впоследствии Маркони вспоминал. Внезапно около половины первого прозвучали три отчетливых коротких щелчка, какие издает телеграфный ключ. Это означало, что сейчас нечто произойдет.